Третье. К тому времени, когда миссис Мур вернулась в клуб, на сцене шел уже третий акт кузины Кейт. Окна были закрыты ставнями, чтобы слуги не видели, как их мимсагиб играют на сцене. Примечание. Мимсагиб госпожи. Конец примечания. И жара в зале была просто невыносимой. Один электрический вентилятор, словно раненая птица, судорожно вращал лопастями крыльями. Второй вентилятор не работал. Не желая возвращаться в зал, миссис Мур прошла в бильярдную, где сразу услышала возглас. «Я хочу увидеть настоящую Индию!» И поняла, что снова окунулась в ставшую привычной местную жизнь. Увидеть настоящую Индию хотела Аделла Квестед, немного странная, осторожная девушка, которую Ронни поручил матери привезти из Англии. Ронни, ее сын, тоже был осторожен, и мисс Квестед, не вполне, правда, определенно, хотела выйти за него замуж. Миссис Мур выступала здесь в роли пожилой дамы. «Я тоже хочу ее увидеть, но не знаю, получится ли у нас это сделать. По всей видимости, Тертоны организуют что-то интересное в следующий вторник. Все это кончится катанием на слоне. Этим всегда заканчиваются такие мероприятия. Стоит лишь посмотреть на сегодняшний вечер. Кузина Кейт. Нет, вы только вообразите. Кузина Кейт». «Но где вы были? Вам удалось поймать луну в Ганге?» Накануне вечером дамам случилось увидеть отражение луны в одном из каналов. Темная вода приукрасила диск, и отражение казалось больше и ярче настоящей луны. Зрелище было завораживающим и очень понравилось им обеим. «Я ходила в мечеть, но луну не поймала. Должно быть, изменился угол. Сегодня она взошла позже». «Да, она всходит все позже и позже», — зевнув, произнесла миссис Мур. Долгая ходьба утомила ее. «Постойте, дайте мне подумать. Ведь мы и отсюда не видим обратную сторону Луны». «Нет, не видим». «Ладно вам. Индия не так плоха, как кажется», — произнес вдруг приятный голос. «Если угодно, обратная сторона Земли, но и здесь такая же старая добрая луна». Говоривший не был знаком ни с одной из леди, они ни разу его не видели. Не представившись, он прошел мимо и исчез в темноте за кирпичными колоннами. «Мы даже не видим обратную сторону нашей планеты. Вот в чем наша беда», — сказала Аделла. Миссис Мур была с ней согласна. Она тоже была разочарована скукой их новой жизни. Они совершили романтическое путешествие по Средиземному морю, пересекли пески Египта и доплыли до Бомбея только ради того, чтобы обнаружить расставленные прямоугольной решеткой одноэтажные дома с верандами. Правда, миссис Мур не воспринимала свое разочарование с той же серьезностью, что мисс Квестед. Миссис Мур была на 40 лет старше и уже давно поняла, что жизнь никогда не дает нам желаемое в тот момент, когда мы хотим его получить. «Да. Приключения порой случаются, но их появление не отличается пунктуальностью железнодорожного расписания». Она снова повторила, что в следующий вторник они, как она надеется, увидят что-то интересное. «Выпейте прохладительного», — произнес еще один приятный голос. «Миссис Мур, мисс Квестед, прошу вас». С этим человеком, окружным коллектором, мистером Тертоном. Примечание. Коллектор. Изначально британский сборщик налогов в округах колониальной Индии. в описываемое в книге время так назывался глава британской администрации округа, дистрикта. Конец примечания. Они были знакомы и уже успели вместе с ним пообедать. Как и дамы, он находил атмосферу в зале, где шла кузина Кейт, слишком жаркой. Ронни сообщил им, Тертон вместо майора Календара исполнял обязанности помощника режиссера. Календара подвел какой-то подчиненный ему туземец, и майору пришлось уехать. Впрочем, Ронни прекрасно справлялся с этими обязанностями. Здесь Тертон обратился к другим достоинствам Ронни и спокойным, но решительным тоном сказал о нем много лестного. Не то чтобы молодой человек отличался в играх, хорошо знал местную тарабарщину или отлично разбирался в законодательстве, но и это было решающее, но отличался настоящим чувством собственного достоинства. Миссис Мур была несколько удивлена, узнав об этом, ибо собственное достоинство – не главная черта, за которую матери ценят своих сыновей. А мисс Квестет даже встревожилась, ибо она еще не решила, нравятся ли ей мужчины, обладающие чувством собственного достоинства. Она попыталась обсудить это с мистером Тертоном, но он остановил ее добродушно-пренебрежительным жестом и продолжил свою речь. Короче говоря, Хислоп – настоящий сагиб. Это человек того склада, который нам нужен. Он один из нас. Еще один чиновник, облокотившийся на бильярдный стол, поддержал Тертона, призывая внимательно слушать дам. Вопрос был таким образом исчерпан, и коллектор отправился по своим делам. Тем временем представление закончилось, и любительский оркестр заиграл британский гимн. Разговоры стихли, бильярдная партия прекратилась, лица напряглись. Это был гимн оккупационной армии. Он напомнил всем членам клуба, что они британцы в изгнании. Гимн будил в них сентиментальные чувства и наполнял решимостью. Скупая мелодия, серия просьб к Иегове, дополненная молитвой, неизвестной в Англии. Хотя они здесь не боялись ни Бога, ни короля, они страшились того, чему им ежедневно приходилось противостоять. После они высыпали из зала и принялись наперебой предлагать друг другу прохладительное. «Аделла, мама, Фунжер». Обе отказались, они были уже по горло сыты напитками, а мисс Квестет, у которой на языке всегда было то же, что на уме, снова заявила, что хочет увидеть настоящую Индию. Ронни пребывал в приподнятом настроении. Желание показалось ему комичным, и он окликнул проходившего мимо человека. «Филдинг, скажите нам, как можно увидеть настоящую Индию?» «Надо пообщаться с индийцами», — ответил человек и исчез. «Кто это?» «Ректор государственного колледжа». «Можно подумать, что этого можно избежать», — вздохнув, произнесла миссис Лесли. «Я избежала», — пожаловалась мисс Квестет, — «если не считать служанки. С самого приезда я еще не разговаривала ни с одним индийцем». «Да вам просто повезло. Но я хочу их увидеть». Мисс Квестет тотчас оказалась в центре внимания нескольких развеселившихся дам. «Она хочет видеть индийцев. Очень свежая идея». «Туземцы. Но это же забавно», — возразила другая. Третья дама проявила несколько большую серьезность. «Позвольте я объясню. Туземцы не станут больше уважать вас после встречи, понимаете?» «Значит, это произойдет после многих встреч?» Однако третью даму, глуповатую и дружелюбно настроенную, было невозможно сбить с избранного пути. Я хотела сказать вот что. До замужества я была медицинской сестрой, и мне часто приходилось сталкиваться с туземцами, поэтому я знаю, о чем говорю. Я знаю правду об индийцах. Я работала в самом неподходящем для англичанки месте, в туземном княжестве. Там у меня был только один выход — смотреть на них равнодушно и свысока. Даже на пациентов? Самый добрый поступок в отношении туземца — это дать ему умереть, — сказала миссис Календар. «И что будет, если он попадет на небо?» — спросила миссис Мур с мягкой, но несколько натянутой улыбкой. «Он может попасть куда ему угодно, лишь бы я его не видела. Когда они оказываются рядом, у меня по спине бегут мурашки. Я подумала о том, что вы сказали про небеса. Знаете, именно поэтому я против миссионеров», — сказала леди, бывшая раньше медицинской сестрой. «Я очень уважаю священников, но я против миссионеров. Я объясню, почему». Однако в этот момент в разговор вмешался коллектор. «Вы что, действительно ожидаете встретить здесь наших арийских братьев, мисс Квестет? Это очень легко устроить. Я не думал, что это доставит вам удовольствие». Он на мгновение задумался. «Вы можете познакомиться с любыми туземцами на ваш выбор. Я знаю правительственных чиновников и землевладельцев. Хислоп может представить нам своих адвокатов. Если же вас интересуют педагоги, то мы обратимся к Филдингу». «Мне надоело смотреть на эти живописные картонные фигуры», — капризно произнесла девушка. «Когда мы приехали, это было чудесно. Но эта поверхностная мишура меня уже утомила». Впечатления мисс Квестет абсолютно не интересовали коллектора. Он был озабочен лишь тем, чтобы она хорошо проводила время. Не хочет ли она принять участие в вечере бриджа? Он сразу же оговорился, название традиционное, но играть на нем в бридж совершенно не обязательно. Тертон сам придумал это выражение и немало удивлял тех, кому предлагал это времяпрепровождение. «Но я хочу познакомиться только с теми индийцами, с которыми общаетесь вы. Общаетесь как с друзьями». «Мы не общаемся с ними как с друзьями», — смеясь сказал он. «Они, конечно, полны всяческих добродетелей, но мы с ними не общаемся. Сейчас половина двенадцатого, слишком поздно, чтобы входить в подробные объяснения». «Мисс Квестет, ну и имечко», — сказала миссис Тертон мужу, когда они ехали домой. Юная леди ей не понравилась, показавшись неучтивой и капризной. Она не хотела верить, что эту особу привезли из Англии, чтобы женить на ней милого маленького мистера Хислопа, хотя было похоже на то. В глубине души муж был с ней согласен, но он никогда не отзывался дурно об англичанках, если можно было этого избежать, и сказал только, что мисс Квестет, конечно, делает ошибки, а потом добавил: «Индия задает свои загадки, особенно в жаркий сезон. Она задает их даже Филдингу». При упоминании этого имени миссис Тертон закрыла глаза и заметила, что мистер Филдинг не настоящий сагиб, и лучше бы он женился на мисс Квестет, потому что и она не настоящая мем-сагиб. Они доехали до своего дома, огромного одноэтажного строения, самого старого и самого неудобного в гражданском поселке. Перед домом красовалась лужайка, похожая на мелкую суповую тарелку. Супруги выпили на ночь ячменной воды и отправились на покой. Их отъезд из клуба нарушил ход вечера, который, как и все подобные собрания, нес на себе отпечаток некоторой официальности. Общество, преклоняющее колени перед вице-королем и искренне верящее в то, что причастную к королю божественность можно переместить в любое лицо, должно испытывать трепетное почтение к любому воплощению вице-короля. В Чандрапуре тертанов почитали как племенных башков, но скоро они выйдут в отставку и уедут на какую-нибудь загородную виллу, отлученные от мирской славы. «Вот порядочность великого человека», — изрек Ронни, очень довольный приемом, оказанным его гостям. «Знаете, что он никому прежде не предлагал вечер бриджа? Кроме того, он пришел на обед. Я бы с удовольствием устроил что-нибудь сам, но когда вы узнаете туземцев ближе, вы поймете, что Бурра-Сагибу легче это сделать, чем мне». Примечание. Бурра-Сагибу – большому человеку, начальнику, господину. Конец примечания. «Они знают его и знают, что не смогут его провести, а я здесь еще новичок по сравнению с ним. Думаю, что знать эту страну может только тот, кто прожил здесь не меньше 20 лет. Ну, матушка, вот твой плащ. Да, кстати, об ошибках, которые здесь делают новички. Вскоре после моего приезда я предложил одному адвокату вместе покурить. Всего одну сигарету, заметьте. Так после этого он разослал по базару мальчишек, и они раструбили на весь город об этом факте. Потом всем тяжущимся говорили: «Обращайся к вакилю Махмуду Али, он вхож в дом городского судьи». С тех пор я прижимаю его в суде при каждом удобном случае. Я извлек свой урок, надеюсь, что он тоже. Не мог ли этот урок заключаться в том, чтобы приглашать покурить всех адвокатов? Возможно, но время ограничено, а плоть слаба. Боюсь, я предпочитаю курить в клубе среди себе подобных. «Почему вы не приглашаете адвокатов в клуб?» — не отставала мисс Квестед. «Это не разрешается правилами», — не повышая голоса, терпеливо объяснил Ронни, поняв, очевидно, почему она его не понимает. Он хотел сказать, что когда-то был таким же, как она, хотя и недолго. Выйдя на веранду, он, глядя на луну, громко обратился в никуда. Слуга отозвался, и Ронни, не повернув головы, приказал принести свои вещи. Миссис Мур, на которую клуб произвел оглушающее и отупляющее впечатление, очнулась только на улице. Она подняла голову и посмотрела на луну, сияние которой подкрашивало бледной желтизной лиловую черноту неба. В Англии луна всегда казалась ей мертвой и чужой. Здесь же она была закутана в одну шаль ночи вместе с землей и всеми звездами. Пожилую женщину внезапно пронзило чувство единства, родства со всеми небесными телами, как и с прохладной водой из бассейна, оставлявшей вкус необычной свежести. Миссис Мур не имела ничего против кузины Кейт или британского гимна, но их нота заглохла, растворившись в новых нотах, так же, как запах коктейля и сигары уступил место аромату невидимых цветов. Когда на повороте дороги блеснула длинная без купола мечеть, миссис Мур воскликнула: «О, вот она! Я была там!» «Была там? Когда?» — спросил сын. «В антракте». «Но, мама, ты не должна была этого делать». «Теперь ты будешь решать, что я должна делать?» — возмутилась миссис Мур. «Нет, конечно, но в этой стране здесь никто этого не делает. Во-первых, тут есть змеи, по ночам они выползают из нор на дорогу». «А да, мне об этом говорил и тот молодой человек». «Звучит очень романтично», — вмешалась в разговор мисс Квестед, которая была без ума от миссис Мур и была бы рада совершить такую же маленькую эскападу. «Вы встретили в мечети молодого человека и ничего мне не сказали?» «Я хотела рассказать вам, Аделла, но разговор в клубе шел не об этом, и я забыла. Знаете, моя память начинает сдавать». «Он был красивый?» Миссис Мур помолчала, потом с чувством ответила. «Очень красивый». «Кто это был?» — поинтересовался Ронни. «Врач. Я не знаю его имени». «Врач? Я не знаю в Чандрапуре ни одного молодого врача. Как это странно. Ты можешь его описать?» «Он небольшого роста, с маленькими усиками и живыми глазами. Он окликнул меня, когда я выходила из темной части мечети, и спросил, сняла ли я обувь. Так начался наш разговор. Он боялся, что я вошла в мечеть в туфлях, но я, по счастью, вспомнила, что перед входом в мечеть принято разуваться. Он рассказал мне о своих детях, а потом проводил меня до клуба». «Хотелось бы мне на него посмотреть. Я не могу понять, кто это». «В клуб он не вошел, сказал, что ему это не разрешено». После этих слов его озарило, и он воскликнул. «О, Господи, он мусульманин! Почему ты сразу не сказала мне, что говорила с туземцем? Я же ничего не понял». «Мусульманин? Как это великолепно!» Не удержавшись, воскликнула мисс Квестед. «Ронни! Как это характерно для твоей мамы! Мы говорим о том, что хорошо бы увидеть настоящую Индию, и тут приходит она и просто забывает, что только что ее видела». Ронни, однако, был сильно раздражен. Из описания матери он понял, что этот врач, вероятно, молодой простак с другого берега Ганга, который выплеснул на нее все свои братские эмоции. Какая досада! Почему она тоном не показала ему, что речь идет об индийце? Придирчиво, скрипучим голосом он принялся выпытывать подробности. «Он окликнул тебя в мечети, да? Как он это сделал? Нахально? Что он сам делал в мечети ночью?» «Нет, это не время для молитвы». Последняя фраза была ответом на предположение мисс Квестед, которая слушала с живейшим интересом. «Значит, он поинтересовался насчет обуви. Это была просто наглость с его стороны. Старый как мир трюк. Жаль, что ты не была обута». «Наверное, это и в самом деле было нахальство, но я не вижу здесь никакого трюка», — возразила миссис Мур. «Он очень рассердился, я поняла это по его голосу. Как только я с ним заговорила, он мгновенно сменил тон». «Тебе не следовало ему отвечать». «Ну, послушай», — заговорила склонная к логическим умозаключениям мисс Квестед. «Разве ты не ждал бы от мусульманина ответа, если бы попросил его снять шляпу в церкви? Ответь, пожалуйста, в чем разница?» «Разница есть. Есть, просто ты ее не понимаешь». «Да, я ее не понимаю, но хочу понять». Лучше бы она не встревала в этот разговор. Мать не играла здесь никакой роли. Она всего лишь залетная птица, временный сопровождающий. Она может ехать в Англию с теми представлениями об Индии, какие ей нравятся. Но Аделла, подумывающая о том, чтобы остаться здесь жить, эта проблема более серьезная. Будет очень утомительно, если она начнет чудить с туземным вопросом. Он остановил лошадь. «Вот ваш Ганг». Внимание женщин было мгновенно отвлечено. Под их ногами внезапно возникло какое-то свечение. Оно не исходило ни от воды, ни от лунного света. Оно, словно длинный светящийся сноп, просто висело в темноте. Ронни сказал женщинам, что свечение располагается там, где намывается песчаный берег, и темная полоса в пучке света — это песок. Рассказал он и о том, что из Бинареса сюда плывут мертвецы, но редко доплывают, потому что по пути их съедают крокодилы. Немногие мертвецы добираются до Чандрапура. «Еще и крокодилы? Какой ужас!» — пробормотала миссис Мур. Молодые люди, улыбаясь, переглянулись. Им нравилось, когда пожилая леди немного чего-то пугалась. Между ними снова были мир и согласие, а миссис Мур продолжала говорить. «Какая ужасная река! И какая прекрасная!» Она тяжело вздохнула. Свечение изменило яркость из-за смещения либо луны, либо песка. Скоро оно вообще исчезнет, и глянцевый кружок, скользя, поплывет дальше над текущей пустотой. Женщины принялись рассуждать, ехать ли домой или подождать, пока свечение исчезнет. Однако откуда-то раздались неясные звуки, и лошадь задрожала. Посмотрев на нее, они решили не ждать, а сразу ехать в дом городского судьи. По приезде мисс Квестед пошла спать, а Ронни учинил еще один допрос матери. Он хотел узнать все о том враче и мечети. Это его долг — собирать сведения о подозрительных личностях. Скорее всего, это был какой-то Хаким. Примечание. Хаким — врач. Конец примечания. Шарлатан — один из многих, которые шатаются по базару. Когда же мать сказала ему, что тот человек каким-то образом связан с госпиталем Минта, Ронни сразу успокоился и сказал, что этого парня, вероятно, зовут Азизом, что он вполне порядочный человек, и ему не о чем беспокоиться. Против Азиза у него ничего нет. «Азиз? Какое очаровательное имя!» «И так вы разговаривали. Как, по-твоему, он хорошо настроен?» Не понимая всей важности этого вопроса для Ронни, миссис Мур тут же ответила. «Да, вполне. Я поняла это с самого начала». «Я имею в виду, как он настроен в целом. Терпимо ли он относится к нам, к жестоким завоевателям, безнадежным, засушенным бюрократам? Ну, ты поняла». «Думаю, что да, вполне терпимо, если не считать календаров. Они ему решительно не нравятся». «Вот как! Значит, он тебе об этом сказал, не так ли?» «Майору это будет очень интересно. А мне интересно, с какой целью он тебе это сказал?» «Ронни, Ронни, ты же не собираешься передавать его слова майору Календару?» «Именно это я и собираюсь сделать. Более того, это мой долг». «Ну, мой дорогой мальчик, если бы майор услышал, как недовольство высказывает один из моих туземных подчиненных, то он, надеюсь, немедленно сообщил бы мне об этом». «Но, дорогой мой мальчик, это же был частный разговор». «В Индии нет ничего частного. Азиз знал это, когда говорил. Поэтому не волнуйся. У него был какой-то мотив это сказать. Лично я думаю, что это неправда». «То есть как это неправда?» «Он заочно оскорбил майора, чтобы произвести на тебя впечатление». «Я не могу понять, что ты имеешь в виду, мой дорогой». «Это новейшая уловка образованных туземцев. Раньше они раболепствовали, но молодое поколение поверило в спектакль о правах и свободах, и теперь они думают, что обращение к приезжающим сюда членам парламента окупится сполна. Но неважно, ведут себя туземцы развязно или угодничают, за любыми их замечаниями всегда что-то кроется. И в любом случае он по меньшей мере хочет повысить свой иззад. говоря по-англосаксонски, набрать в наших глазах очки. Конечно, бывают исключения. Дома ты никогда не говорил так о людях. В Индии мы не дома, отрезал Хислоп. Это было грубо, но чтобы заставить ее молчать, он на самом деле, лишенный уверенности в своей правоте, употреблял обороты, услышанные от старших чиновников. Сказав «конечно, бывают исключения», он процитировал мистера Тертона, а фразу «получить свой иззад» позаимствовал у самого Календара. Эти слова были в ходу среди членов клуба, но мать безошибочно отличала собственное мнение сына от мнений, полученных из вторых рук, и могла заставить его подкрепить сказанное конкретными примерами. Но мать лишь сказала: «Не могу отрицать, все, что ты говоришь, звучит очень убедительно, но тебе не стоит передавать мои слова о докторе Азизе майору Календару». Рони ощутил себя изменником в отношении своей касты, но пообещал молчать, добавив: «Но прошу тебя, не рассказывай об Азизе Аделе». «Не рассказывать ей? Ну почему?» «Мы снова возвращаемся к началу, мама. Я действительно не могу объяснить вам все сразу. Просто не хочу, чтобы Аделла волновалась. Она начнет интересоваться, справедливо ли мы обращаемся с туземцами и прочим вздором». «Но она и приехала сюда для того, чтобы поволноваться. Именно поэтому она здесь». «Мы много говорили с ней об этом на пароходе и потом, когда сошли на берег в Адене. Она знает, что ты участвуешь в игре, так она это называет, но по-настоящему не работаешь. Она почувствовала, что должна приехать и сама во всем разобраться, прежде чем принять решение и прежде чем ты примешь решение. Она очень беспристрастно». «Я знаю», — уныло произнес он. Тревога в его голосе заставила мать почувствовать, что Рони, по существу, до сих пор остался маленьким ребенком, которому непременно нужно настоять на своем. Поэтому она пообещала выполнить его просьбу, и они поцеловались, пожелав друг другу спокойной ночи. Ронни не запретил ей думать об Азизе, и она стала думать о нем, когда ушла в свою комнату. Выслушав мнение сына, она попыталась заново осмыслить сцену в мечети, понять, чье впечатление было верным. Да, эту сцену можно было истолковать и неблагоприятно. Доктор и в самом деле сначала нагрубил ей, сказал, что миссис Календар очень любезна, а потом, ощутив под ногами твердую почву, резко изменил поведение. Он то жаловался на свои неприятности, то вел себя снисходительно и покровительственно, в одном предложении противоречил сам себе, проявил себя ненадежным, любопытным, тщеславным. Да, все это было верно, но как конечное мнение об Азизе лживо. Оно уничтожало все живое в этом человеке. Собравшись повесить плащ на крючок, миссис Мур обнаружила, что его облюбовала оса. Днем миссис Мур уже видела эту осу или ее сородичей. Они не были похожи на английских ос. У них были длинные желтые лапки, вытягивавшиеся позади брюшка во время полета. Наверное, оса перепутала крючок с веткой. Ни одно индийское животное не имеет чувства замкнутого помещения. Летучие мыши, крысы, насекомые могут с такой же легкостью угнездиться как в доме, так и на улице. Для них дом – это нормальное продолжение джунглей. Спящая оса крепко вцепилась в крючок и не обращала внимания на тявканье шакалов, смешавшиеся с боем барабанов. крошка моя», — сказала миссис Мур, обращаясь к осе. Но она не проснулась, и голос выплыл из комнаты, добавив еще один звук к тревожным ночным шорохам.